Глава 54. Богдан. Испорченная девчонка. Она достала своими истериками. Сколько нервов потратил. Остерегался ее поранить, но она вынудила причинить ей боль. Затащил машину, проявляя агрессию. Лучше не сердить, любому глотку разорву. Храбрость проснулась скандалить со мной. Напомнить, соплячка, кто терпел твои капризы. Выпусти, психованный изверг! Что, не нравится грубость? Привыкла к нежности, на шею села. Порти чужое имущество, сама пробовала работать. Вымещал на ней зло. Нужно остудить ее пыл. Нахлебницей считаешь? Да, жуткой лентяйкой. Спрашивая, кто разрешил портить ее платье. Хоть соображаешь, что она расстроена. Пробовал достучаться до скандалистки. Ну так беги утешать свою невесту. Нахалка малолетняя. Привыкла, что все сюсюкают. Но жизнь сложная штука, и вечно валять дурака не получится. Рассуждал я о нравственности. Наши скандалы невероятно ее мучили. Видел глаза, блестевшие от слез. А сам многого добился, бабник проклятый. Высказалась дрянная девица. Рассматривал ее с тревожностью. Не хватало, чтобы снова взялась за свою пагубную привычку. Нет, еще не оскорбила развратного дегенерата. Плевалась от злости. «Укол от бешенства сделать? Запомни, грубиянка, как только вернемся, извинишься!» Выдвинул условие, отчего она побледнела. «А рожа у твоей ненаглядной не треснет? Может, я волосы ей вырву?» «Слушай, заяц, когда подлой успела стать, нельзя рвать чужие вещи!» Читал ей мораль. «Запоздалый урок нравственности? Без советов лгуна обойдусь!» Скандалила со мной. В итоге нарочно достала сигарету и зажгла. «Озверела? Выкинь эту гадость! Я кому сказал?» «Боишься, что тачка пропахнет дымом?» Дерзила мне. Планировала рассориться в пух и прах. «Нарываешься, коза драная! Мало наказывал в детстве? Еще раз закуришь, по губам получишь!» Выхватил ничтожную папиросу. «Новые куплю! Почему должна тебя слушать?» Протестовала и на первой остановке выскочила, как угорелая. «Клянусь, я ее больно отлуплю!» Опозорить вздумала. Устал мириться с ее выходками. Забежала в супермаркет, наглея до невозможности. «Скандал затеваешь! Отошла от кассы!» Не справлялся с ней. И когда напористая хамка проигнорировала, готов был устроить настоящий мордобой. «Сверпесица, да? Что, переживаешь за здоровье?» «Легкие решила испортить. Отчаливай или весь прилавок разнесу!» Не сдерживался, тогда вмешался охранник. «Наглые покупатели, что творите?» «Отучиваю глупенькую занозу курить!» Взял ее за шкирку и поволок на улицу. Сопротивлялась нахалка. «Лапай свою невесту!» «Огрызнись мне еще, заяц!» Завел в лифт. Умышленно провоцировала. Распирала желание впиться в ее губы и мучить до изнеможения. От этой коварной одержимости не избавиться. В итоге открыл дверь квартиры, надеясь поговорить с ней спокойно. «Выпусти, бабник!» «Чтобы дымило, как паровоз, распрощаешься с этой привычкой, понятно, разъяснил?» Прислонил ее к зеркалу, испытывая соблазн. «А если откажусь, ударишь?» Нарочно выводила, тем самым устал терпеть. Зверски впился ладонью в ее волосы. «Беспредельщица, пожалеешь о своем гадком поведении!» «Мне больно!» «Вредная племянница, наказать по-другому? Раскаешься о своем поступке и выкинешь все сигареты, уяснила?» Применил силу, а в ее глазах читалось желание. Мой член затвердел, хотел овладеть ей и приструнить. «Жестокий зверь! Назло тебе буду травиться ими!» «Тогда придется жестко трахнуть, детка!» Расстегнул ширинку, видя вожделение в ее взгляде. «Насильник, нет!» «Сохнешь же по мне! А это единственное лекарство усмирить психованную девчонку!» Сам слетел с катушек и впился с жадностью в ее рот. Целовал настолько искушенно, она брыкалась, а потом согласилась на разврат. Мы обнажились похожими на хищников. Сходил с ума от ее бесподобных локонов и наивного взгляда, похожего на ангела. А вскоре начал целовать ее живот, опускаясь ниже к соблазнительной киске. Щекотал ее язычком, превращаясь в аморального ублюдка, желавшего ее терзать до посинения. Вожделение задурманило голову и окончательно сломался. Зверский проник в нее членом, скользил настолько быстро, ощущая кайф. «Боже, как волшебно! Хочу еще!» «Что наделала, малышка? Эти отношения разрушат тебя!» Ходил уверенно, пока не рухнули от усталости. Ненавидел себя за зверство, с которым надругался над ней. Раньше обладал железной волей, зато сейчас сорвался. А утром за завтраком глядел, будто свирепый зверь. «Омлет поешь!» «Задабриваешь?» «Ин, испытываю вину за вчерашнее. Нам пора прекратить заниматься сексом. Я женюсь на своей невесте». «Любишь ее?» «Да», — ответил, скрипя сердцем, а она все помрачнела. «Какой же лживый! Поиграл со мной как с котенком и вышвырнул из жизни. Чем она лучше?» «Хватит ныть. Надоело участвовать в больных отношениях. Мы обладаем взрывными характерами, постоянно грыземся». Перечислял все недостатки, а она продолжала реветь. «Обманщик, убирайся навсегда!» Полная обреченности закрылась в ванной, еще Макар заглянул. «Уши греешь, все подслушиваешь!» «Скотина же ты!» Довел девчонку до нервного срыва. Курить уже начала, чтобы избавиться от боли. Разрушил ее, падаль! Налетел с кулаками. «Осуждаешь, да? Я не обязан являться ей нянькой всю жизнь!» «Почему тогда совратил? Дуреха же влюбилась, Богдан!» Пищал он. «Повзрослеет, а в твоих советах не нуждаюсь». «Обесчестил и бросил. Женись на своей избраннице. Зачем снова с ней играешь? Я скажу, по какой причине мучаешь. Просто похотливый сукин сын, который плевал на чувства других», – произнес с недовольством. «Правильный нашелся. Да, обидел. На коленях обязан ползать». «Угробил невинную девчонку. Даже противно разговаривать, Богдан». Раскритиковал, умник нашелся. Не желаю его слушать, будто сам не осознаю, в каком болоте оказался.